Глава 17. Берлин. Фосштрассе. Рейхсканцелярия. Фюрер был недоволен и даже не пытался этого скрыть. Дурное расположение духа все чаще посещало Гитлера, и для этого были довольно веские причины. Эти бездарные тупицы, напыщенные индюки, они так открыто гордятся своим аристократизмом и втайне наверняка презирают его и снисходительно посмеиваются над выскочкой-ефрейтором. Элита армии, генералитет, настоящие прусские военные косточки. Я, ваш фюрер, которому вы клялись в верности, дал вам самую лучшую в Европе и в мире армию. Я дал почувствовать вам, никому не нужным до моего прихода к власти, тупоголовым голодным солдафоном, долгие годы жалобно скулившим о позоре и нищете Германии, сладость побед над всей Европой. Но, видимо, слишком легкие европейские победы сыграли с моими генералами злую шутку. Они всерьез уверовали в свою гениальность и непогрешимость. А в России все оказалось иначе. Гитлер с легкой тоской вспомнил сладкую эйфорию, которую испытывал в первые месяцы войны. Нет, не в июне-июле этого 41-го, когда вермахт начал боевые действия в России, а осенью 39-го. Тогда была Польша, по-братски поделенная с Советами. Тогда, чтобы избежать войны на два фронта и развязать себе руки в Европе, я в срочном порядке подружился со Сталиным, которому эта дружба была нужна еще больше, чем нам. Мы поделили Польшу. Вдобавок Сталин получил Прибалтику и передышку для модернизации армии и промышленности. Вернее, Сталин искренне полагал, что я дам ему эту передышку. И также искренне этот наивный азиат был уверен, что перехитрит меня. А ведь еще перед Польшей был аншлюз моей Австрии. Я просто положил ее в свой карман. Была Чехословакия, которую мне на блюдечке любезно поднесли эти жалкие трусы-англичане. Затем была вся Европа. Опереточные армии, трусливые и бездарные ничтожества, стоявшие у власти во Франции, Бельгии, Болгарии и десятки других стран. Сегодня со всей беспощадностью и очевидностью становится ясно, что я был прав, когда при разработке Паулюсом плана кампании против Советов Барбаросса настаивал на том, чтобы направлением главного удара стал юг России. Нужно было лишить Сталина основных промышленных районов и самого главного – Грозненско-Бакинской нефти, так называемой «крови войны». Но главнокомандующий сухопутными силами Браухич и начальник генерального штаба Гальдер с группой генералов-единомышленников все-таки настояли, сумели убедить меня, что нужно остановиться на классическом варианте. Стремительный натиск, захват столиц Москвы, Санкт-Петербурга и продвижение доблестной немецкой армии до линии Урала. И что же? Русские фанатики довольно быстро доказали, что европейской легкости и изящности побед в стране варваров придется забыть. Одна Брестская крепость, до сих пор еще беспокоящая немецкие тылы, чего стоит. Крепость, в которой в 1939-м состоялся совместный парад русских и немецких войск по поводу передачи бывшей польской крепости Советам, и в знак крепкой дружбы. Фюрер вспомнил одно из своих высказываний. «Я не требую, чтобы генералы понимали мои приказы. Я требую, чтобы они выполняли их». «Да, именно так. И больше никакой солдафонской самодеятельности. Никаких так называемых гениальных разработок этих тупиц. Как все-таки был прав этот хитрый византиец Сталин, пустивший под нож неугодных ему генералов. Приходится признать, что кое в чем этот недоучившийся семинарист просто гений. Уже 21 августа 41-го была издана специальная директива. Соображения главнокомандования сухопутных войск относительно ведения операций на Востоке от 18 августа не согласуются с моими планами. Приказываю. Главнейшей задачей до наступления зимы является не взятие Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных районов на Донце и лишение русских возможности получения нефти с Кавказа. На севере – окружение Ленинграда и соединение с финнами. Фюрер нервно прошелся по кабинету, бросил недовольный взгляд на оперативную карту, висевшую на стене. Затем в задумчивости постоял у знаменитого глобуса и, возвращаясь к столу, вдруг задал вопрос, обращаясь к одному из стоявших у длинного стола для совещаний военных в черных мундирах. «Что там с сыном Сталина, адмирал? Не безопаснее ли перевести его в Берлин и поместить в центральную тюрьму гестапо?» Гитлер требовательно уставился своими зеленоватыми, чуть на выкате глазами на адмирала Канариса, шефа немецкой военной разведки, известный под коротким названием Абвер. «Кстати, напомните мне, как вы собирались с его помощью помочь ведомству нашего дорогого Йозефа?» «Мой фюрер, я понимаю ваше беспокойство по поводу содержания столь важного пленника в лагере на окраине Рейха. Но поверьте, мы сделали все возможное, чтобы у русских даже и мысли не возникло о попытках его освобождения». Канарис постарался придать голосу наивозможную уверенность и спокойствие. «Нужно твердо дать понять фюреру, что Абвер недаром ест свой хлеб, и во многих делах может еще и поучить, как надо работать. Не только болтунов из ведомства Геббельса, но и тупых мясников из гестапо, вотчины этого баварца Мюллера, подчинающегося наряду с другими подразделениями СС и СД, стоящему рядом рейхсфюреру СС Гиммлеру. Что-то мы со своей расовой теорией все же не досмотрели». Совсем не к месту мелькнуло в голове. «Пропагандируем превосходство истинного арийца над недочеловеками-унтерменшами, евреями, цыганами, неграми и славянами, а ведь наши вожди тоже как-то не очень вписываются в образ белокурой бестии, истинного арийца. Это Гиммлер с его крысиной мордочкой, со скошенным дегенеративным подбородком, белокурый атлет-гигант? Или хромая болтливая обезьяна Геббельс? Или идиот Гесс, второй человек в Рейхе, верный сын партии и друг вождя великого германского народа, предавший фюрера партию и сбежавший накануне войны в Англию? А жирная свинья Геринг, нация номер два на день сегодняшний? О май гот! С кем приходится работать бедному фюреру? Неужели они полагают, что я вот так запросто и отдам столь ценный приз-трофей этой крысе в пенсне? Кроме того, мы действительно работаем и уже кое-что приготовили пропагандистам господина Геббельса. Я прекрасно помню ваши слова, мой фюрер, что мы должны беречь каждого немецкого солдата, что Великому Рейху не нужны пирровы победы, когда потери наших войск становятся слишком большими. Советы отчаянно сопротивляются. И хотя наши доблестные войска неудержимой лавиной скоро накроют и Москву, и Петербург, мы должны использовать все средства для ослабления этого бессмысленного сопротивления фанатиков, вдохновляемого комиссарами-большевиками, и для уменьшения наших потерь. Вы позволите? Гитлер медленно кивнул. И адмирал пригласил двух офицеров-связистов, специалистов по прослушке и монтированию звукозаписей. Офицеры внесли в кабинет шеридофон, и через минуту фюрер, чуть прищуривая близорукие глаза, с любопытством прислушивался к чужой неторопливой речи, записанной на диктофон. «Это его голос?» Гитлер чуть наклонил голову, затем взглянул на Канариса. «О чем они говорят?» «Наши специалисты заново смонтировали запись таким образом, что ответы Якова Джугашвили Сталина на вопросы офицеров звучат несколько иначе, чем это было на самом деле. Например, в простой фразе «Я никогда не поверю в победу Германии над моей страной» вырезаем кусочек фразы и получаем прямо обратное «Я верю в победу Германии». Также путем несложных манипуляций компонуем фразу «Советский народ не верит Сталину». Всего-то и вставляем коротенькое отрицание «не». Поверьте, мой фюрер, эффект получается грандиозный. И если эту запись прокручивать через динамики над русскими окопами, наряду с соответствующими комментариями, сколько сомнений и неверия мы посеем среди малограмотных русских солдат. И если в первые дни кампании наши войска брали в плен полки и дивизии, то теперь мы посеем панику и неверие в целых армиях. Хорошо, адмирал. А вы что думаете обо всем этом, Генрих? Канарис на полуслове оборвал свою речь и с опаской покосился на дубовые листья, матово посверкивавшие в петлицах мундира рейхсфюрера. От этой крысы можно ждать любого подвоха. На высших постах рейха можно было легко обнаружить мерзавца, убийцу, редкого подонка, но дураков в рейхсмаршалы не производили. А какой прямо-таки садистской хитрецой вспыхнули на мгновение глаза фюрера. Уж он-то прекрасно помнит завет древних римлян «разделяй и властвуй». Поэтому не устает поддерживать соперничество между вермахтом и СС, между Абвером и Гестапо и еще между десятком институтов Рейха. Более того, даже среди черных овчарок фюрера процветает негласное соперничество между СС и СД, между Гестапо и шестым управлением РСХА, политической разведкой Шелленберга. Гиммлер не обманул ожиданий шефа военной разведки. В его голосе адмиралу вдруг послышались лисьи нотки хитроумной развратницы-монашки, старательно изображающей невинность и святость. «Мой фюрер, наш друг-адмирал, по свойственной ему скромности, умалчивает один любопытный факт. В его руках не один сын Сталина, а целых два. А поскольку господин Канарис, как вы помните, не одобряет нецивилизованных методов ведения войны и допросов, то у него возникли определенные трудности». Его люди не могут пока понять, какой же из двоих настоящий Яков Джугашвили, а какой самозванец. Адмирал почувствовал, как лицо начинает наливаться неприятным жаром. Удар был силен, а намек более чем прозрачен. Буквально неделю назад Канарис представил фельдмаршалу Кейтелю свой доклад, в котором указывал на недопустимость массовых казней советских военнопленных без всякого суда и требовал устранения этого произвола. На что Кейтель ответил гневной резолюцией отповедью и немедленно доложил о так называемых сомнениях адмирала фюреру. Фюрер вызвал адмирала и, не особенно стесняясь в выражениях, объяснил страдающему излишней мягкотелостью шефу разведки, что «рыцарские способы ведения войны неуместны в битве со славянами». «Здесь вам не рыцарский турнир времен Средневековья!» Пуча глаза, кричал Гитлер. «Речь идет о смертельной схватке мировоззрений, о тотальной войне до полного уничтожения недочеловеков. Сегодня вы просите за русских, а завтра начнете лить слезы по евреям. И не смейте забывать слова нашего рейхсмаршала Геринга. Совесть — это химера. Убивайте, убивайте, убивайте. Отвечать за вас буду я. Жар отхлынул, и Канарис сквозь какую-то противно звенящую вату в ушах услышал окончание фразы рейхсфюрера. «Если позволите, мой фюрер, мы перевезем обоих в центральную тюрьму гестапо, и парни Мюллера быстренько выяснят, кто из них кто. Да и новые попытки освободить сына Сталина здесь будут для русских парашютистов затруднительны». «Мой фюрер!» — Канарис глотнул противную слюну и продолжил. «Поверьте, действия русских диверсантов я держу под контролем!» Гитлер некоторое время постоял в задумчивости, затем довольно мягко сказал. «Генрих, не стоит обижать нашего друга-адмирала недоверием. Полагаю, что и его люди смогут без труда выяснить истину. Продолжайте, адмирал, работать с обоими. В принципе, не так уж и важно, кого из них услышат русские солдаты. Важно, что Яков Джугашвили в наших руках, и мы постараемся как можно выгоднее распорядиться такой выигрышной картой. Хотя, все-таки Сталин дикий и безжалостный азиат. Его сыновья воюют в окопах, как какие-нибудь простые мужики из крестьянской семьи. Непостижимо. Вы свободны, господа.